Глава 25. Если вы слышите шипение, значит, рядом змея. Беата забежала в дом и, стараясь не шуметь, прошла в кабинет. Она знала, что в коробке осталось одно письмо. Ей почему-то казалось, что разгадка именно в нем. Так и оказалось. По крайней мере, одним вопросом в этой истории стало меньше. «Я не слышала, как вы вернулись». Карнелия вошла в кабинет. «Вас Агния просила тотчас, как приедете, зайти к ней в комнату». «Карнелия, вы же были мальчиком, как мать?» — спросила Беата вошедшую женщину, игнорируя ее вопрос. «Скажите, кто из них способен на такие злые шутки по отношению к своей приемной матери?» «Ну, про мать вы сильно преувеличиваете», — хмыкнула Карнелия, и на ее лице промелькнуло подобие улыбки. «Скорее всего, я вот уже 30 лет как мать для Агнии. А когда мальчики начали появляться в доме великой актрисы, я была совсем еще девчонкой. Мне было 20 лет. Ну, Мирону, насколько я помню, было 6 лет, когда его усыновила Агния. Не мог же он без опеки?» «Конечно, у него были няньки», — согласилась Корнелия. «Тем более, что в то время Агния очень много путешествовала. Мы практически не сидели с ней на месте». «Как вы умудрились в таком темпе получить 3 образования?» – поразилась Беата. «Ну, первое медицинское я получила очно, уже работая у великой актрисы, а 2 остальных получала уже заочно. Так вот, у каждого мальчика был свой воспитатель. Только у Миколы не было, потому как в 14 лет она распустила этих нянек, да и сама осела в Москве. Когда они выросли, ей стало интересно с ними. Все мальчики были как на подбор. Умные, добрые. И вот с того времени она стала чувствовать себя с ними семьей». «А вы как к ним относитесь?» — спросила Беата Корнелию. Для последней этот вопрос неожиданно показался трудным, и она замялась. «Вы прожили с этими мальчишками более 20 лет под одной крышей и не знаете, что ответить?» — удивилась Беата. «Какая глупость!» — сморщилась, словно укусила лимон Корнелия. «До 14 лет я, да и Агния видели мальчиков, разве что не более 10 раз в год. После мы жили все вместе, до 18, то есть 4 года. Когда они ушли из дома, то встречи также стали редкими и непродолжительными. Поэтому я не скажу вам, что люблю их как братьев». «А как сыновей?» — настойчиво спросила Беата. «А как сыновей тем более. Не такая уж у нас большая разница в возрасте, чтобы у меня были к ним материнские чувства. 14 лет. Я даже гипотетически не могла быть их матерью в физическом смысле. Вы пойдете к Агни или еще немного поразбираетесь в психологии нерожавших женщин?» «Пойду», — просто сказала Беата, собирая на столе свои записи. «Хотя эта тема меня очень занимает». «Вам на заметку. Не каждая женщина хочет стать матерью и женой. Это заезженное клише домашних клуш, которые только и мечтают посадить дома своего лысеющего короля и нарожать ему кучу сопливых детей». «Вы сейчас так отвратительно все писали, что даже мне стало противно, хотя раньше я сама была из таких клуш», — пыталась шутить Беата, обдумывая одновременно разговор с Агней. «Не обольщайтесь. Вы сейчас недалеко от них ушли», — окинула ее презрительным взглядом Корнелия, но было видно, что Беату эта попытка уколоть лишь рассмешила. «Идемте, обрадуем великую актрису моим возвращением. Вы знаете, Корнелия?» — рассуждала по дороге в спальню Агнии Беата. «Мне кажется, она ко мне привязалась. Да-да, не смотрите на меня так. Я вот на ее месте сделала бы то же самое. Представляете, она последние 30 лет каждый день смотрит на ваше кислое лицо. Депрессия как минимум ей гарантирована. А я веселая, разговорчивая, шутки понимающая. Смотрите, как бы вам место не потерять. Отобью я у вас теплое место у Агнии». «Не обольщайтесь. Не такое уж оно и теплое, как вам кажется», — прошипела Корнелия, открывая дверь спальни, и Беате даже показалось, что это прошипела змея. Змея, которую пригрели на груди.